взвешенное, разумное. Когда началось рассмотрение четвертого дела, спора о границах пастбищ, которые вели двое пастухов, Сара уже поняла, почему Халид Паша настоял на том, чтобы она присутствовала при этих слушаниях. Ему очень хотелось показать ей, какой он справедливый правитель и вовсе не насильник. И действительно, все происходившее произвело на нее глубокое впечатление. «Мой внук очень мудр, правда?» — спросила Валиде Пашана, словно читая мысли Сары. Девушка повернула голову и посмотрела на старую женщину, наблюдавшую за нею с хитрой улыбкой. «Кажется, у него неплохо получается», — признала Сара. «Неплохо. Да во всей империи не найдется более справедливого паши. И так все говорят. И более красивого. Согласна?» Сара невольно улыбнулась. «Он ради тебя побрился», — прошипела косым. «Надеюсь, что без бороды ты найдешь его более привлекательным, поскольку в обычаях западных мужчин гладко бриться». Халид, будь он с бородой или без нее, привлекал Сару и наверняка сам чувствовал это. «На самом деле борода у мужчин на Западе сейчас в моде, особенно в моей стране и в Англии. У принца Уэльского, например, пышная борода», — возразила Сара. «Не понимаю, зачем закрывать волосами такое прекрасное лицо», — сказала косым. «Халид похож на свою мать, прекрасную Геурку. Он унаследовал ее привлекательные черты, кроме носа. Нос у него отцовский». Хислар Халида, суданец по имени Ахмед, обернувшись, бросил на косым недовольный взгляд. В ответ косым непочтительно махнул рукой. «Он хочет, чтобы я замолчала», — пробормотала косым. «Этот человек невыносим. Халид его так и избаловал. Ничего, скоро я умру, и тогда он от меня уже ничего не услышит». Сара отвернулась, прикусив губу, чтобы не рассмеяться. Косым была полна жизненной энергии, и разговоры о ее смерти выглядели неуместной уловкой. Слушания дел, а их оказалось около 20, длились больше 2 часов. Закончив церемонию, Халид вышел из тронного зала, так ни разу и не взглянул на Сару. Затем Хислар обратился к собравшимся на турецком языке, после чего женщины гарема и их советники начали выходить из зала через двери, ведущие во внутренние покои дворца, а зрители столпились у ворот внутреннего дворика. «Это все?» — спросила Сара. «Справедливость восторжествовала», — ответила косым. «Но не для меня», — подумала Сара. Подошла Мемтаз со стражником Паши, и по лицу крошечной рабыни Сара поняла, что властитель придумал еще кое-что. Слуга, сложив ладони, согнулся в глубоком поклоне. «Паша Халид требует вашего присутствия в конюшне». «В конюшне?» — переспросила Сара. «Да, вы должны получить первый урок верховой езды». Сара решила ни за что не соглашаться. «Будьте добры передать вашему господину Халиду, что у меня нет желания учиться ездить верхом или видеть его. Я буду отдыхать у себя». С этими словами она прошествовала по коридору в сопровождении евнухов, пока расстроенная Мемтаз передавала ее слова посланцу Халид. Вернувшись в покой, Сара бросилась лицом вниз на диван. Несколько минут она лежала неподвижно, словно рассерженный ребенок, прижимаясь щекой к муслиновому покрывалу перины. Потом встала и быстро стала снимать с себя все украшения и наряды, пока не осталась босая в одной льняной сорочке без рукавов, сшитой из тончайшего материала, который облегал ее тело. Она снова легла на диван и уставилась в лепной потолок, на котором была изображена пасторальная сцена с нимфами и пастухами, и стала думать, сколько ей придется выносить этот плен. Через некоторое время она услышала шум, раздававшийся из коридора, женские вопли, какой-то стук и возбужденные голоса. Сев на постели, она увидела, как в прихожую ее покоев, где работали швеи, ворвался Халид. Испуганно вскочив, женщины мгновенно опустились на колени и прижались к полу. Мемтаз, вся в слезах, спешила за Пашой, заламывая руки. Замыкали шествие два евнуха Сары с испуганными лицами.